Глава 4. После смерти Ксении прошла ровно неделя, и все это время Катерина не выходила из дома, как, впрочем, и Павел. Они заказывали доставку продуктов на дом. Мрачный Павел выпивал за день 3 бутылки вина и ложился спать. А Катерина металась из угла в угол. Спать она больше не могла. Стоило ей задремать, как тотчас к ней возвращался кошмарный сон, в котором она брела по мрачному подвалу, а навстречу ей шел убитый наркоман. Катерина была уже настолько измотана бессонными ночами, что попробовала поспать днем, но эта затея провалилась. Днем ей тоже снились какие-то монстры, которые гнались за ней по пятам. Она чувствовала их тяжелое дыхание и просыпалась в холодном поту и с дикой головной болью. Так больше продолжаться не может. Катерина решила поговорить с мужем и обсудить сложившуюся ситуацию. Не могут же они все время прятаться дома. Деньги когда-нибудь закончатся. Надо что-то решать, а не пить вино, как это делает Павел. «Павел?» Катерина осторожно постучала в комнату к мужу, а затем открыла дверь. Павел спал на диване. Рядом на полу стояла початая бутылка с вином. Катя молча закрыла дверь и вернулась к себе в комнату. Всю неделю, целых 7 дней, они провели дома наедине и почти не разговаривали. По местному телеканалу то и дело крутили сюжет о несчастной девочке, 30 лет, которую в порыве страсти задушил гражданский муж. Мама несчастной девочки кричала с экрана, что пора прекратить этот поток насилия над детьми, и призывала сжечь все книги Павла Дэна прямо сегодня. Муж отключил телефон, чтобы его не донимали всякие желтые газетенки и сайты, а Катерине никто больше пока не звонил. Информацию о смерти Ксении Павел воспринял безразлично. Катерина решила, что он даже не совсем понял, о чем идет речь, потому что сам находился в шоке от всего происходящего. Пока Катерина размышляла, как ей убить сегодняшний день, в дверь постучали. Не позвонили в звонок, как делают все нормальные люди, а именно постучали, громко и вызывающе. Катерина на цыпочках вышла в коридор и подкралась к глазку. На площадке толпились какие-то женщины. Они пинали дверь и орали благим матом. «Убийца! Развратник! Открывай!» Они узнали, где живет Павел Дэн, догадалась Екатерина и бросилась в комнату к мужу. «Паша! Паша! Вставай! Да проснись же!» Она тормошила пьяного мужа, но он в ответ лишь мычал что-то невразумительное и снова засыпал. «Проснись!» — заорала Катерина, у которой сдали нервы. Она побежала на кухню, набрала стакан холодной воды, вернулась и выплеснула воду в лицо спящего мужа. «Проснись!» — орала она, тормоша Павла за плечи, но мужчина продолжал спать. «Идиот!» — в сердцах крикнула Катерина и бросилась к телефону вызывать полицию, так как дверь в ее квартиру уже ходила ходуном, и она реально боялась, что эти психопатки ее сейчас сломают. Полиция приехала где-то через час. К этому времени женщины уже ушли сами. Им надоело орать и визжать без толку, но Катерина так и не решилась открыть двери. Она ждала подмогу. «Ну, и что у вас?» — зевнул полицейский, которому Катерина открыла двери. Они кричали, ломились в квартиру. Насмерть перепуганная Катерина осторожно выглянула на площадку. «И что, куда они делись?» — безразлично спросил мужчина. «Они ушли», — пожала плечами Катерина. «И зачем вы тогда нас вызвали?» — грубо поинтересовался второй полицейский, который до этого молча стоял в дверях. «Вам делать нечего, а у нас работа по горло. Еще раз позвоните нам по такой ерунде, заплатите штраф и будете сидеть в обезьяннике 3 суток». «Так они хотели...» — Катерина растерялась. «Вдруг они хотели нас убить?» Зевающий полицейский рассмеялся. «Ну и фантазии у вас. Вам бы книжки писать. Если бы хотели убить, убили бы. Вот пока вас не убьют, нас больше не вызывайте». И они ушли, хлопнув дверью. «Эй, соседка!» Катерина все еще стояла в коридоре, когда услышала женский голос. «Вы меня?» Она выглянула на площадку. «Тебя!» Пожилая женщина из квартиры напротив сморщилась. «У тебя двери говном измазаны, и все стены тоже. Ты бы помыла, у меня внуки скоро из школы вернутся». Катерина вышла на площадку и ахнула. Действительно, вся ее дверь. Почему полицейские ей об этом не сказали? Все стены вокруг ее квартиры были измазаны какой-то дрянью. Судя по запаху, натуральным дерьмом. Застонав, Катерина вернулась в квартиру, натянула перчатки, взяла ведро с водой и отправилась отмывать стены. Ее реально тошнило от мерзкого запаха и отвращения, но она продолжала мыть, каждые 5 минут меняя воду в ведре. Когда процедура была закончена, Катерина выбросила ведро и перчатки на балкон и повалилась на диван. Она настолько устала и вымоталась, что сейчас было бы в самый раз поспать, но Катерина боялась. Она поймала себя на мысли, что страшится спать, потому что снова увидит тот самый кошмар, после которого ее просто лихорадит. «Может, мне позвонить психологу?» — соображала Катерина. У Павла был свой собственный психолог, который помогал ему разобраться с волнующими вопросами. Пару раз к нему обращалась и Катерина. Первый раз, когда они выбирали квартиру, второй, когда решали, заводить им собаку или нет. Однако сейчас проблемы были явно серьезнее. «Наташа?» — Катерина набрала психолога. «Это жена Павла Дэна. Можно мне к вам записаться на прием?» «О, рада слышать», — отозвалась клиентоориентированная Наталья. «Я в курсе, что у вас там творится. Честно говоря, я удивлена, что вы не позвонили мне раньше. Помощь нужна мне, а не Павлу», — замялась Катерина. «Но я думаю, что Павел позвонит вам чуть позже. Так когда я могу к вам приехать?» «Можно сегодня. У меня на 18:00 не придет пациент. Приезжайте». «Спасибо». Катерина понимала, что ей нужна помощь специалиста, но услуги Натальи стоили очень дорого, а у них сейчас с деньгами, наверное, будут проблемы. Если Павел не возьмет себя в руки и в ближайшее время ничего не придумает, то непонятно, на что они будут жить. Разве что на роялти от прошлых книг, пока их еще издают и покупают. У Павла был хороший авторский портфель, и поэтому пока, только пока, вопрос с деньгами не стоял остро. Но иномарка, взятая в кредит Павлом, плата за молчание Синицыной, квартплата, бензин, продукты — все это требовало денег, и немалых, и вот еще психолог. Катерина зашла в комнату к Павлу, надеясь, что муж уже проснулся, но не тут-то было. Он продолжал крепко спать, лишь перевернулся на другой бок. Катя подъехала к бизнес-центру, где Наталья снимала офис, в 17:30 вечера. Она припарковалась на платной стоянке, потому что на бесплатной не было свободных мест, и медленно пошла к входу. «Происходит что-то странное». Катерина до сих пор не могла охватить весь спектр постигшего их бедствия. Сначала этот ужас с убийством, затем, как следствие его, шантаж и кредит для Синицыной. Здесь вполне все логично, хотя и мерзко. Я приняла неверное решение, отправилась хапнуть новых эмоций в совершенно незнакомый мне мир и словно притащила его сюда, в свой дом. Я вернулась назад, и все должно было закончиться, но стало только хуже. Совершенно необъяснимая авария Ксении. Зачем она поехала ко мне на дачу в такую рань? Случайно или специально ее сбила другая машина? Каким образом у Павла все пошло коту под хвост? Кто-то явно хочет ему навредить, но кто и почему? Катерина понимала, что картинка не вырисовывается, что-то не сходится. Как-то все получается слишком страшно и нелогично, но объективно мыслить она не могла, потому что не спала уже неделю. Именно поэтому ей необходима была помощь и как можно скорее. На Павла? Как ни странно, рассчитывать не приходилось. Он только пил вино, да мрачно искал новости о себе в интернете. «Здравствуйте». Наталья усадила Катерину в кресло. «Я наслышана о той проблеме, которая образовалась у вашего мужа. Думаю, я понимаю, зачем вы ко мне обратились, но несколько удивлена, что Павел сам не приехал». «Я здесь только из-за себя». Катерину почему-то стала раздражать эта тетка, такая холёная, лощёная, из разряда ягодок с искусственными на выверт губами и обколотым лицом, она олицетворяла собой успех после 40. «Я не могу спать, мне снятся кошмары». «Я думаю, у вас сильнейший стресс». Наталья что-то записала в блокнотике. «Вы кем работаете, я не помню». «Ну, еще бы она помнила», — хмыкнула про себя Екатерина. Ее больше интересовал Павел. Он интересный, молодой, перспективный. Теперь при этом слове она будет всегда вспоминать Вадика Гончарова. «Мужчина с деньгами». Вот о нем она, наверное, помнит все. Правда, немного настораживает, что в беседе с ней Павел, видимо, так ни разу не обмолвился, что жена у него тоже писатель. Видимо, Катерину писателем он никогда и не считал. «Я домохозяйка». Катерина решила не вдаваться в подробности. «Отлично». Почему-то обрадовалась Наталья. А может, эта работа у нее такая, что она должна быть вечно позитивной, холёной теткой с искусственными губами? «Вам необходимо отдохнуть, сменить обстановку, побаловать себя?» «Нет!» — довольно грубо прервала ее Катерина, Все эти советы с женских сайтов в интернете она знала и без психолога. Мне нужна реальная помощь, а не весь этот набор банальностей. Хорошо. Нисколько не обиделась Наталья, понимающая, что тот гонорар, который она получает, не позволяет ей обижаться. Тогда я вам предлагаю записать все, что вас волнует, на бумагу. Жаль, что вы не писатель, как ваш муж. Говорят, что на грани люди пишут свои самые хорошие книги. Катерина вздохнула. Ну вот, как только она решила прекратить заниматься тем, что у нее явно не получается, психолог предлагает записать все ее переживания. «Это что-то типа дневника?» — переспросила Катерина. Она ожидала от похода к психологу какой-то волшебной таблетки, чтобы все раз и прошло, а не упражнений в чистописании. «Можете вести дневник, писать рассказ или книгу?» Наталья продолжала лучезарно улыбаться. «Записывайте все, что вас волнует, беспокоит и тревожит. Не думайте, как вы это пишете. Просто выплескивайте весь негатив на бумагу. А потом мы с вами будем разбирать каждый записанный эпизод и анализировать происходящее». «Спасибо». Катерина протянула ей деньги и подумала, что от такой терапии могла бы и сама догадаться. Но уж очень ей не хотелось опять что-то писать. В том, что волшебных таблеток не существует, Катерина убедилась в очередной раз. «Передавайте привет вашему мужу». Наталья была само очарование. «Скажите, что ему, как моему постоянному пациенту, скидка 15%. А вас я жду на следующий прием через неделю. И не забудьте на протяжении этого времени записывать все ваши переживания, беспокойства и страхи». Катерина кивнула и вышла из кабинета. До дома она добралась без приключений, но когда зашла в подъезд, сначала несколько секунд постояла внизу, прислушиваясь к тому, что происходит на лестничных площадках. Было тихо, и Катерина поднялась на свой этаж. Слава богу, дверь квартиры и стены оставались чистыми. Катерина открыла дверь своим ключом. «Катя, это ты?» Павел вышел из кухни с большим бутербродом в руке. «Ты куда уехала? Я проснулся, а тебя нет?» «Да я к Наталье ездила, к твоему психологу». Катерина разулась в коридоре. «Она тебя ждет и обещала тебе скидку 15%, как постоянному клиенту. Тьфу, пациенту!» — оговорилась Катерина. «Поеду к ней», — согласился муж. «А ты-то зачем к ней ездила?» «А тебе говорили». Катерина меньше всего хотела посвящать мужа в свои проблемы. «Что ты намерен делать дальше?» Без переходов прямо в лоб спросила она его. «Ну, пока этот скандал с задушенной идиоткой не уляжется, я буду просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Думаю, может, мне уехать на пару недель куда-нибудь на юг Франции?» Катерина опешила. «Павел, на что ты собираешься жить? У тебя кредит на машину, постоянные траты на продукты и коммуналку. Книгу твою не взяли, на передачу больше не приглашают. Какая Франция?» «Господи, Катерина!» Павел отмахнулся от нее, как от надоедливого комара. «Но не заплатим пару месяцев за квартиру, а кредит подождет, потом все наладится, и я все разом оплачу. Кроме того, я думаю предложить свою книгу конкурирующему издательству». «Но ведь у нас контракт, это невозможно!» Катерина растерялась, узнав планы мужа. «Ольга мою книгу отклонила, значит, я имею полное моральное право, и юридическое, кстати, тоже, предложить ее другим людям. Я уверен, что на мое имя будет огромный спрос. А пока я все-таки решил слетать на юг Франции и привести свою душу в порядок. Ты со мной?» «Нет», — Катерина мотнула головой. Она не могла сейчас никуда уехать. Расследование гибели Ксении — это злосчастная флешка, переданная Беленькой накануне ее смерти. А может, вовсе и не в ней дело. История с Синицыной. Слишком много всего непонятного происходит вокруг нее, чтобы просто взять и улететь из страны. Катерина не столько понимала, сколько чувствовала, что сейчас ей никуда уезжать нельзя. «Нет, я только вернулась и хочу побыть дома». «Кстати...» Павел доел бутерброд и снова потянулся за вином. «Ты же прошла там какое-то обучение на менеджера в банке? Вот именно сейчас, пока у меня временно небольшие неприятности с книгами, ты могла бы поработать, чтобы мы не волновались о деньгах». Катерина, ожидавшая такого поворота меньше всего, опешила. «Ну, как же так?» — растерялась она. «Ты же сам мне говорил, чтобы я даже не думала о работе, чтобы я сидела дома и рожала детей, и не писала книги, и...» «Катя!» — перебил ее муж. «Что касается книг и детей, все остается, как я и говорил. Что же касается работы, почему бы тебе сейчас не поддержать семью и не заработать немного денег? Да, и кроме того, в декрет надо уходить с хорошей работы. Государство сейчас прилично стимулирует в денежном плане беременных. Так имеет ли смысл отказываться от этой помощи? Катерина не верила своим ушам. События полностью выходили из-под ее контроля. «Я улетаю завтра. Шенген у меня открыт. Билеты куплю на сайте. Ты точно со мной не хочешь? На работу можно выйти и после поездки». Катерина поняла, что ее муж совершенно не ориентируется в настоящей жизни. Он уверен, что работодатель будет спокойно неделями ждать менеджера, пока тот не нагуляется в импровизированном отпуске. «Нет, я пас. Спасибо». Катерина ушла к себе в комнату и включила компьютер. Ее буквально переполняли эмоции, и она принялась писать. Катерина подробно описала убийство и те чувства, которые она испытала, глядя на развороченную голову парня. Она буквально вырывала из души самые страшные, самые больные моменты и превращала их в буквы. Катя писала до 6 утра, а потом доползла до дивана и моментально уснула. Впервые за последнее время ей не снились кошмары.